Глава 21. Кирилл. Гейша, как у вас погода? О как! Разговорился австралиец. А погода у нас... Обняв себя руками, я потираю обнаженные предплечья, заледеневшие на холодном ветру, и оглядываюсь на нарядную, украшенную цветами ротонду. У нас совсем не май. Все забываю спросить, какому идиоту пришло в голову организовать в апреле выездную регистрацию. У меня пятая точка примерзла к стулу, и ноги даже сквозь чулки выглядят пупырчатыми от мурашек. Мне, конечно, никто не мешал утеплиться, но к такому роскошному и, кстати, моему единственному платью совсем не подходит моя уютная и теплая куртка-косуха. Поэтому пока терплю, красота требует жертв. Но голдящие гости уже разбегаются по машинам на свадебные покатушки, а значит, и я скоро согреюсь. «Отличная у нас погода, Кирилл Андреевич». А теперь идите в задницу. Не до вас мне. Отвечу вам летом. Блокирую экран и забрасываю мобильник в клатч. Это такая маленькая дурацкая сумочка, которая делает меня похожей на одну из этих фельдеперсовых дурочек, которых на сегодняшнем мероприятии как кур в курятнике. Интересно, чьи это подружки? Нет, наших с Вадькой одноклассниц я узнала, конечно. А остальные? Это Вадькины бывшие, что ли? У Алекс здесь только мы со Стефой и еще какая-то размалеванная лохудра с ее работы. Смотрю на молодоженов в окружении этого кудахчущего пестроцветия. Все столпились около шикарного лимузина и разливают шампанское по фужерам. Алекс выглядит немного растерянной, и, кажется, я даже на расстоянии слышу, как стучат ее зубы. А что, в салоне нельзя напиться? Не спасает от холода эта ее меховая накидочка. Ох. Но какая же она все-таки красивая, наша Алекс. Самая красивая невеста. И такая дурища. Она что, совсем не замечает, что ее уже почти оттеснили от жениха? Тьфу ты, мужа. Чтобы он обделался. После свадьбы. Обвешался какими-то шлюхами и ощеряется, как идиот. И стежку нашу отшвырнули от лимузина. Ах, чувырла. И мама там зачем-то отирается. С ними, что ли, собралась? Быстро хватаю из машины куртку и иду на них. Напяливаю куртку на Стефанию и, схватив ее за руку, как ледокол, пробиваясь сквозь толпу молодежи к Александрине. Какая-то мымра дергает меня за подол платья. «О, скрипка, и ты здесь? А тебе, кстати, идет платье?» «А тебе, кстати, нет». Я даже не оглядываюсь, но узнаю голос одноклассницы. Ее писклявый ответ меня тоже не интересует, потому что я уже рядом с Алекс. Неожиданно я обнимаю ее сама, просто чувствую такую потребность. И сестренка с удивлением и радостью сжимает меня в объятиях. «Айка, ну где ты там все скачешь? Мы с Вадиком тебя совсем потеряли». «Твой Вадик, похоже, не слишком переживает. Он уже нашел себе хреновую тучу баб». «Вадим, мы здесь!» Рявкую, не забывая улыбаться, и тяну его за атласный лацкан. Шампанское из его фужера плещется прямо на смокинг. Девки дружно и траурно кудахчут. «Айка, коза, ты что наделала?» Вадим таращит на меня глаза и тычет в некрасивое пятно. «Я сама в шоке, но не извиняться же». «Что ты вопишь, как истеричка? Цветком прикроешь». «На животе?» «Да хоть на ширинке. Свадьба же, цветы актуальны в любом месте». К счастью, Вадим знает, что затевать со мной ссору бесполезно. Тяжело вздыхает, но смиряется. Я выталкиваю его из толпы и тянусь, будто пытаюсь поцеловать в щеку. Больно сдавив пальцами мочку его уха, шепчу в это самое ухо. «Хватит уже брызгать слюной по сторонам, пес блудливый. Только попробуй сегодня хоть на минуту отвлечься от моей сестры. Я тебе устрою свадебное шоу. До пенсии будешь вздрагивать. И не вздумай нажраться». «Да хорош тебе, мелкопузая, запугала совсем». Добродушно смеется этот олух, бесцеремонно взъерошив мою прическу. «Ну что за дебил?» «Ты чё, боишься, что я с супружескими обязанностями не справлюсь? Это ж как за рулем, Айка. Долго ли нам, умеючи?» «Если умеючи, то долго. Короче, я предупредила. А ты, если что, не обижайся». «Мелкая злая девчонка». Этот придурок наклоняется и кусает меня за ухо. И тут же отпрыгивает, выставив ладони вперед. «Да все, все, понял я. К жене хочу. Где там моя огненная красавица?» Ну, наконец-то, все замерзли и полезли в лимузин. Стефанию я протащила внутрь сама и, оттеснив какую-то корову, посадила рядом с Алекс. «Да куда ты ее прешь?» — возмущается корова. «Здесь и так место ограничено. Она ведь еще маленькая». «Вот именно. Маленькая и худенькая. А твоя необъятная задница занимает слишком много места, поэтому закрой рот, иначе сейчас следом за машиной побежишь, а я проконтролирую. Как раз схуднешь». Но Алекс уже и сама опомнилась и, прижав к себе стежку, благодарно мне улыбнулась, давая понять, что глаз с нее не спустит. Сама я даже не помышляла о лимузине. Набились там, как сельдь в бочке, жуть. Нет уж, я следом, в комфорте, на своем пыжике. На черном капоте я растянула пару белых ленточек и спокойно, как в танке. Гайцы, посягнувшие на свадебный кортеж, будут навеки прокляты и знают это. «Мам, ну ты-то куда прёшься?» Ловлю свою прыткую родительницу, пытающуюся втиснуться в переполненный лимузин. «Там же одна молодежь. «Заткнись, идиотка!» — шипит мама, озираясь по сторонам. Вдруг кто-то услышит и поймет, что она не молодежь. Понижает голос. «Ты как вообще с матерью разговариваешь, дрянь?» «Как с очень странной женщиной, которая пытается косить под малолетку». Я неодобрительно оглядываю ее чрезмерно короткое платье и почти миролюбиво предлагаю. «Мам, пойдем ко мне в машину. Там никого нет, кроме меня». «Чтобы там со скуки сдохнуть. Одурела совсем». «Я тебе музыку включу». Пожимаю плечами, но не настаиваю. «Одной мне намного лучше». «Настя, не надо тебе в лимузин». Отец Вадика, неожиданно материализовавшийся рядом, берет мою маму под локоток. «Пойдем. Там у моего племеша в машине есть местечко». «Паш, я тогда с тобой поеду», — капризно заявляет мама. «Извини, Настя, со мной не получится. Мы с женой не поедем кататься. Надо еще в ресторане все проконтролировать, гостей встречать, с ведущим перетереть». От меня не укрылись акцент на словах «с женой» и мамины поджатые губы. Честно говоря, я уже ждала, что она сейчас брякнет с бывшей женой, но у мамы хватило ума промолчать. Было бы не лишним еще понять, нефиг ей вообще тащиться на эти покатушки. Но нет, она же ведь почетная гостья на этой пышной свадьбе. Жаль, что папа не смог приехать. Но в этом мероприятии он, вероятно, угрозы для своей дочери не видел, а потому и не стал срываться с важной работы. Зато сумму для Алекс отвалил очень пузатую. Он вообще высылал нам деньги каждый месяц, и девчонкам, и маме, и даже мне. Правда, свои я полностью откладываю. Не привыкла. Не мое это. Но пусть будет неприкосновенный запас, мало ли. Мама уже заливается соловушкой. Ах, какая регистрация, какой ресторан, а машины. И Павлуша такой молодец. Ах, какие красивые наши молодые. Ах, как любят они друг друга. Как? С кривой ухмылкой вопрошает Павлуша Ильич. «Как ни странно!» — опережаю я мамин приторный пафос. Утрамбовали ее наконец-то в авто. «Фух! Пал Палыч такого же мнения. Фух!» «Не очень-то легко тебе с мамой». На его лице сочувствие. «Ей со мной нелегко». «Ясно». «Молчим». Ему эта свадьба, как и мне, поперек горла. Мы оба это знаем, поэтому не касаемся опасной темы. «Что там с твоим колледжем? Проблем нет? Нравится учиться?» «Нравится, только учеба мешает». «Не успеваешь?» «Успеваю, когда плачу вовремя». Молчим. «Я помогу с ипотекой». После долгой паузы произносит Павел Ильич. «Спасибо». Длинные и пылкие речи с поклонами — это не про меня. И он это знает. И знает, что я благодарна за все. «Вадим все равно летом улетит в Штаты», — говорит, задрав голову к небу. «Знаем. Попутного ветра». «Мне действительно очень нравится твоя Александрина». «Мне тоже. Ладно, я пойду, Пал Палыч, а то сейчас все разъедутся». «Айка, возьми на борт одного пассажира. Я на его место как раз твою маму пристроил». «Возьму». Неохотно соглашаюсь. Только пусть сидит сзади и помалкивает. «Ох, и не любишь ты людей, девочка». «Люблю, только в малых дозах». «Хорошо, что мой сын не влюбился в тебя. Я бы не пережил». «Он бы тоже». Павел Ильич нервно смеется. «Айка!» — вздыхает. «Ты знаешь, как я люблю сына. И знаешь, что мне нахрен не сдался этот брак. Но мне не плевать. Прежде всего, на тебя. И я вижу, что Алекс любит моего Ватьку. Действительно любит. Он для нее идеал». «Дура». «Ага. Неплохо бы еще ей понимать, что мужчина ее мечты — чей-то бывший вонючий козел». «Ой, Айка, уезжай уже отсюда», — рычит Павел Ильич. «Не буди ты во мне зверя. Он и так в последнее время не высыпается». «Пассажира своего поторопите, ждать не буду». Не оглядываясь, я направляюсь к своему пыжику. «Чёрт! Любовь у них. Зачем? За что им эта безграничная эйфория на очень ограниченное время? Что это? Любовь? Наверное, Бог проклял людей этой самой любовью, чтобы они не были слишком счастливыми».